Глава 42. Прежде чем подняться в служебный кабинет, Елена Петелина спустилась в архив. Ее встретила Людмила Владимировна Астаховская, как всегда элегантная, с живыми любопытными глазами. Петелина знала возраст Астаховской и удивлялась, как женщине удается выглядеть на 15 лет моложе. Вдобавок, создавалось впечатление, что сотрудница архива, вопреки маленькой зарплате, каждый раз является в новом наряде. Петелина понимала, что, скорее всего, это комбинация умело подобранных элементов одежды. Но как овладеть этим искусством? Проницательная женщина расшифровала удивленный взгляд следователя. «Бог дал нам вкус, чтобы мы могли экономить. Кстати, Леночка, сними-ка плащ и повернись». Подобные странные требования бывали и раньше, и Петелина повиновалась. «Неужели я тебя не научила?» – возмутилась Астаховская. «Брюки должны быть идеальными, либо вообще никакими. Идеальные брюки удлиняют ноги и уменьшают бедра. Запомнила?» «А у меня что?» «Складки под попой, пузырики на коленках». «Сидячая работа», — смутилась Елена. Астаховская покачала головой. «Для женщины это не оправдание. Вот что мы сделаем. Получишь зарплату, пойдем по магазинам вместе, согласна?» «Я готова хоть сейчас». «Сейчас рабочее время. Не подставляйся по пустякам, не делай моих ошибок». Сотрудница архива выложила на стол стопку бумаг. «Получи то, что заказывала, это копия старого питерского дела. Если бы сразу сказала, что тебя интересует мошенничество с фармацевтикой, не потеряла бы сутки». Несмотря на упрек, в глазах Астаховской читалось живое участие. «Ты обращайся, Лена, в душе я осталась следователем». Табличка перед входом в собственный кабинет напомнила Петелиной о ее должности – старший следователь. У нее действительно могут быть завистники. Некоторые мужчины-неудачники готовы занять кабинет выскочки в юбке. Легко представить, какой скандал разразится, когда им в руки попадет компрометирующая видеозапись. Елена шлепнула архивное дело на стопку других уголовных дел о крупных мошенничествах с подставными складами и опустилась в кресло. Привычная обстановка не повлияла на унылое настроение. Чтобы помочь бывшему мужу, она должна расследовать хищение и быстро найти пропавший товар. Чтобы помочь самой себе, она должна решить, что делать с пулей, которой убит сутенер. Чтобы получать зарплату, она должна честно выполнять свои обязанности и поймать настоящего убийцу. А значит, расследовать, расследовать и еще раз расследовать. О, Господи, как жаль, что нет богини следствия, к которой можно было бы взывать о помощи. Поставили бы статую при входе в комитет и преклоняли колени. Елена, как обычно, потянулась к карандашу и бумаге. Если бы древние греки не забыли придумать богиню следствия, как бы ее изображали? Повязка на глазах и чаша весов – символы богини правосудия. Щит и меч – символы защиты и обвинения. А что главное для богини следствия? Елена не заметила, как ее рука вместо абстрактных узоров начертила на листке замкнутое кольцо из стрелочек. Расследование движется согласно ее логике и порой приводит к исходной точке. Так происходит, когда она что-то не разглядела в самом начале или пропустила. Карандаш очертил ободок вокруг стрелочек и дорисовал к нему ручку. Лупа. «Вот символ следствия», — осенила Петелину. «Хорошо бы иметь волшебную лупу, которая показывала бы скрытое, игнорировала лишнее и акцентировалась только на важном». Елена отбросила карандаш и вздохнула. За неимением чудесного артефакта следователю приходится балансировать на стыке логики, интуиции и удачи. А удача приходит к тем, кто не боится работы. Следователь проверила электронную почту. Пришел ответ от военных на запрос о пистолете Ярыгина. Оружие числилось за капитаном Баюкиным Алексеем Константиновичем. Однако в ноябре прошлого года данный пистолет был списан, как утраченный в ходе боестолкновения. «Мог попасть к бандитам, а от них в Москву», без энтузиазма подумала следователь и вспомнила свое сравнение. «Очередной тупик в лабиринте следствия, который я обязана пройти». На всякий случай она переправила ответ военных Мише Устинову с подчеркнутой фамилией капитана Баюкина и пометкой «Кто он?». Головастик лучше других мог выудить информацию о любом человеке из специальных ведомственных и открытых источников. Петелина просмотрела свои вчерашние сводные данные о хищениях товаров во время перевозок. Фуры с электроникой грабили прямо на трассах. То же самое происходило и с импортным алкоголем, пока не ввели единую государственную информационную систему контроля алкогольной продукции. Бандиты не парились, придумывая сложные схемы. А подставной склад – это хитрость, помноженная на согласованность действий. Да и фармацевтические препараты – весьма специфический рынок. Кому попало, крупную партию лекарств не сбудешь, нужно иметь связи. А еще лучше действовать под заказ, когда конкретную партию и так готовы купить, но в результате мошенничества товар достается с огромной скидкой. Подобные случаи имели место в 90-х в Петербурге. Как раз это дело Петелина и получила в архиве у Астаховской. Елена листала материалы следствия, отдельные документы фотографировала смартфоном и в нем же делала пометки. По версии следствия, хищение организовал некий Александр Дмитриевич Костромин по прозвищу Кострома. В деле имелось его описание, характерные приметы и даже несколько фотографий. Костромин напоминал вымирающий тип интеллигента, который посещает оперу по зову сердца, а не по требованию супруги. Несмотря на безобидный внешний вид, Костромин так и не был пойман. Он исчез. Под суд пошли мелкие исполнители. В виде справки сообщалось, что Кострома фигурировал и в других крупных делах о мошенничестве, в том числе с картинами и антиквариатом. Петелина решила поискать сведения о питерском мошеннике в современных базах данных, но ее отвлек звонок Михаила Устинова. «Уже разыскал капитана Баюкина?» – с иронией спросила она. «Я видел ваше сообщение, Елена Павловна. Баюкин подождет, есть кое-что другое, очень любопытное». Эксперт взял театральную паузу. «Только не заставляй меня гадать, Миша», – поторопила следователь. «Мы расследуем смерть Екатерины Гребенкиной. Это ошибка». «Какая ошибка? Не так расследуем? В чем мы ошиблись?» «В самом главном, Екатерина Гребенкина жива». Петелина вспомнила, как перегружали мертвую девушку с капота автомобиля в пластиковый мешок. Тело ломалось, словно было вылеплено из теста. «1 апреля прошло, Миша, не шути. Ранее я доказал, что погибшая не является родной дочерью Гребенкина, биологической, а с точки зрения права...» «С любой точки зрения она не его дочь», – перебил Устинов. «Потому что я нашел настоящую. Я завершил анализ ДНК по зубным щеткам девушек. Так называемая Елизавета Малышка является родной дочерью Гребенкина Игоря Васильевича».